Добрый вечер, это программа «Дилетант», я ее ведущий Виталий Дымарский. И вот в наших еженедельных путешествиях по огромной территории под названием «История» мы встречаем или нам встречаются разного масштаба события, разного масштаба люди, персонажи исторические. И сегодня так из-за угла на нас выглянул человек, исторический персонаж, которого мы все знаем, но о котором мы не все знаем. Будем сегодня говорить об Александре Невском. Казалось бы, в 2008 году, если мне не изменяет память, было такое общее национальное голосование через телевидение. Мы выбирали, я имею в виду россияне, мы выбирали главного исторического героя нашей страны. И большинством голосов, хотя там были большие сложности, там сначала выигрывал один человек, не буду называть какой, потом другой. В общем, в конечном итоге победил Александр Невский и вроде как бы стал такой бесспорной исторической фигурой, которая удовлетворяет всех своим героизмом, своими подвигами, своим житием. Тем не менее, я все-таки есть о чем поговорить, и вот этот сегодняшний наш разговор я давно хотел его провести с сегодняшним гостем, которого я с удовольствием вам представляю, Игорь Данилевский, доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики. Игорь Николаевич, Добрый вечер. Наконец-то поговорить с вами об Александре Невском. Специалист, по русской истории. Сегодня у нас 13 век. 13 век, Александр Невский. Слушайте, такой первый вопрос. Мы же всегда, когда мы говорим о героях прошлого, нам же всегда хочется там рассказать его биографию. Да? Знаете, как я такой воспользуюсь сейчас такой советской формулой. А вот всей своей жизнью Александр Невский, можно сказать, был подготовлен вот к тем подвигам, которые он совершил или которые ему приписывают. Хороший вопрос, потому что эти подвиги он совершил тогда, когда он готовился к следующей жизни. Ему было 18-20 лет. Ну да. То есть он в молодости это совершил, а потом все. А потом подвиги закончились. Потом мы просто не помним, потому что все помнят Невскую битву, все помнят Ледовое побоище, а что было дальше, это уже, как правило, за пределами нашей памяти. Но все-таки надо напомнить, да, что он родился в семье Ярослава. Ярослава Всеволодовича, да. Второй, да? Там у них же было два братья. Брат, да, у него был Фёдор. Брат Андрей еще. Андрей. Вот, с которым они потом делили русскую землю. Долго. После того, как успешно. Отца отравили, да. Ну, точнее сказать, не они делили. Понимаете, когда вообще говорят об Александре Невском, то чаще всего говорят о том, что он совершил такой судьбоносный выбор для России. Он отвернулся от Запада и обратился к Востоку. Но на самом деле говорить о том, что он совершил какой-то исторический выбор, очень сложно. Почему? Я объясню почему. Ну, во-первых, конфликты его с Западом, которые нам хорошо вроде бы известны, хотя на самом деле и о них мы знаем очень мало и очень плохо знаем это. Он никогда больше с крестоносцами не сталкивался. Было два столкновения. Это вот как раз на том самом месте, где стоит сейчас Санкт-Петербург. Ну, в устье Ижоры. В устье Невы там где-то, да? Да, со шведами. Да, в устье Ижоры, в Неве со шведами. Причем столкновение, о котором есть только один источник, это уникальная информация. Шведы об этом не помнят. Вот. А масштабы, хотя надо сказать, что этой битве передавалось особое значение, я объясню потом почему. Масштабы ее можно о них судить, скажем, потому что летописец, это новгородская первая летопись, он пишет, что в ходе этой битвы погибло новгородцев и ладожан человек 20, а может меньше, бог весть. Все. А что касается самих шведов, которые там появились, это отдельный разговор, потому что это... И зачем они там появились? Вот большой вопрос. Потому что они ничего не делали. Представьте себе, что они высадили, значит, в устье Ижоры. Александр получает известие об этом в Новгороде. от Питера до Новгорода по прямой это 150 километров, да, по прямой где-то. Значит, по пересеченной местности это, ну, на треть как минимум больше. Скорость передвижения в это время какая? 25-30 километров в сутки. Значит, Александр... Неделю нужна, так скажем. Как минимум, как минимум. И обратно ведь надо еще вернуться. Надо с отрядом еще подойти, пусть там даже малая дружина была. А шведы с места не сдвинулись, хотя вроде бы хотели завоевать там и всю его землю, и новгородскую землю, и, проще сказать, всю русскую землю. Но это легкое такое преувеличение, потому что, ну, сколько там могло быть этих самых шведов. Сражение произошло, видимо, хотя еще раз повторяю, что, увы, шведы об этом ничего не пишут. Хотя есть в житийной повести, это уже более поздний источник, откуда информация эта неизвестна, там написано, что большая часть шведов погибла на противоположном берегу Ижора, где Александрову полку непроходно было. А кто же, от кого, от чьей руки они погибли? Ангелы Божьи побили. Ну, у нас сразу говорят, ну, судя по всему, это местные племена, ижоры. Хотя Яков Соломович Лурье, очень язвительный человек, он написал, теперь я знаю, когда будут писать ангелы Божьи, я буду писать племена ижоры. Неизвестно. Вообще, очень мало о ней знаем. Но это один из моментов очень долгих, очень сложных отношений между Новгородом и Швецией. Вот, скажем, Невскую битву помнят, а события 1187 года не помнят. То есть за там полвека до этого. Да. Да. А события, в общем, серьезные, очень серьезные. О них писали как раз и в шведской хронике. Есть такая хроника Эрика поэтическая. Там написано: шведам урона носили огромный, набеги карелов, язычников темных. Шли, не стесняясь, шхерами свеев, гости незваные, злобу лелея. До Мелора раз дошли корабли, город сожгли. До Сигтуна, извините, раз дошли корабли, город сожгли и исчезли вдали. Все подожгли и многих убили. Город с тех пор так и не возродили. Архиепископ Йон там сражен, весел язычник, радость Йон, что у крещенных так плохи дела. Русским карелам смелость дала, мысль, что шведам не устоять. Теперь можно смело страну разорять. Помним мы об этом событии? Не помним. Шведы помнят, потому что Сигтуна, которую они уничтожили, это была столица Швеции. А ворота этой столицы, судя по всему, сейчас украшают новгородскую Софию. Ну, в качестве такого сувенира надо было что-то прихватить с собой. То есть Невская битва – такое странное событие. Да, это одно из проходных событий. И очень сложные были отношения. Шведы ведь потом там построят большую крепость Ланскруну. Как раз вот то самое место, где хотели поставить эту самую газпромовскую кукурузину. Вот. И Петр очень гордился тем, что он ставит свой город на месте Ланскруны. Хотя Ланскруна продержалась где-то года полтора. Ее захватили, а местный, значит, этот самый контингент, который там обитал, шведский, они... Ограниченные. Плюс к этому там невозможно жить, у них все продукты сгнили, у них началась цинга, там, они пишут, что только за обедом был слышен стук выпадавших зубов. Бросили и ушли. Выборг построили, крепость еще одна. Ну, вроде бы крепости, когда строят, это гораздо серьезнее. Но об этом мы не помним. Слушайте, я-то думал так почти в шутку спросить вас, не из-за этого ли Петр построил на этом месте Петербург? А оказывается, в общем, эта связь существует, да? Не знаю, потому что, ну, во всяком случае, у него была такая мысль. Вот, он об этом знал, во всяком случае. Да, он знал об этом. Он об этом знал. И, кстати сказать, вот после этого Невская битва становится у нас одним из знаковых событий. И Александр Невский, он существует в нескольких ипостасях у нас. В исторической памяти есть реальный князь Александр Ярославич, к которому отношение было очень неоднозначное, я скажу так, современников. Был святой благоверный князь, которого канонизировали после смерти Александра лет через 40. Вот это он и есть тот герой и имя России, да? Нет. Вот, это житийная повесть. Затем при Петре это знаковая фигура, потому что борец со шведами. И все, Александро-Невская лавра, мощи Александра переносятся из Владимира в Санкт-Петербург, Петр сам сидит на веслах. Да, все замечательно. Потом появляется четвертый Александр Невский. Он появляется в фильме Сергея Михайловича Эйзенштейна. Это 38-й, да? Да, это 38-й год, причем Сценарий, конечно, жуткий совершенно. На кто него... с мечом к нам придет, тот меча и пойдет. Да, и все пишут, Александр Невский. Нет, это Евангелие от Матфея. От Альберта, я бы сказал. Да, сценарий был очень слабенький, на него написали... А кто писал сценарий? Писали Эйзенштейн и Павленко, лауреат Сталинской премии, драматург известный. Да. Вот, на него написал, скажем, очень злую рецензию Михаил Николаевич Тихомиров, он назвал ее «Издевка над историей». Переписывали два раза сценарий, сделали фильм. Фильм вышел, тут же его прикрыли, потому что был подписан пакт Молотова и Риббентропа. И до 22 июня 1941 года фильм лежал на полке. Но потом все, Эйзенштейн попал в десятку, потому что он вообще-то делал фильм, конечно, не об Александре Невском. Да, он делал фильм о... У меня смешная оговорка была, я сейчас только понял, я сказал, Тальберт или Эйзенштейн. Да, но Эйзенштейн, это не Эйнштейн, это мы знаем. Эйзенштейн, конечно, делал фильм о предстоящей войне. Конечно, это понятно. Это абсолютно понятно, там есть целый ряд параллелей, там вплоть до, скажем, военной доктрины советской. И не случайно немцы? Да, не случайно немцы, это было очень остро, но Эйзенштейн снимал... Ну, немцы в виде Тевтона. Да-да-да. Эйзенштейн снимал этот фильм, в общем-то, в качестве такой расплаты за неудавшийся фильм, который он до этого снял, его смыли. Есть маленькие фрагменты и фотографии. «Бежен лук». Но не Тургенев. Фильм был о Павлике Морозе. Но там не понравился с идеологической точки зрения. И, в общем, фильм убрали. Есть маленькие-маленькие отрывочки, можно в интернете даже найти. Вот. А тут... Там совершенно четко прописывается то, что будет. И Эйзенштейн попал в десятку. И вот за этого Александра Невского, которого знают все, тем более, что фильм черно-белый, поэтому смотрится чуть ли не как документальный фильм, вот за него и голосовали на имени России, потому что другого Александра просто другого не Александра Невского мы не знаем. Не знаем. И когда я говорю «мы», я имею в виду широкие. Да, я тоже. Значит, что это за личность? Князь, который с народом вместе борется против захватчиков, укрепляет Русь, там детей, значит, везет на седле, гениальный вождь, стратег, тактик. Вот. То есть вот это вот мы знаем. Даже, кстати сказать, когда в 43-м году учредили орден Александра Невского, возродили его, так сказать. Да-да-да. Вот. На этом ордене портрет как раз Николая Черкасова, который играл Александра Невского, потому что изображение при жизни Александра не сохранилось. И сделали просто по фильму. Так что этот фильм сыграл решающую роль, и он у нас создает вот этот вот образ Александра. И люди, в общем, голосовали за него в 2008 году, конечно. Сильный, добрый, справедливый правитель. Слушайте, у меня по ходу дела, и это вопрос, который я вам обязательно хотел задать. То есть, вот мы говорим сейчас о 13 веке, даже о начале фактически 13 века. Да? Он там родился в 1220-м, примерно. Вот. И вы несколько раз, вот, как мне показалось, оговорились это. Ну вот вы историки, не говоря уже о нас, не историках. Откуда все это знаете? Вот насколько можно, в том смысле, насколько можно верить всем источникам? Да, потому что вот я где-то, не помню, в связи с чем, по-моему, в связи с Владимиром князем, потому что там, собственно, все описания про Владимира, по-моему, там спустя 100 или 100, сколько там лет, да? Совершенно верно. Да, что и это там, по большей части, легенды. Да. То есть легенды, там... которые, правда, имеют историческую основу. Но вот об Александре... И в какой мере вот здесь легенда, где есть реальная история, где вы уверены, что это реальная история, а где это может быть легенда? Можно совершенно точно сказать, что где Невский был. Александр Невский был. Невская битва, судя по всему, была. Хотя битва — это, конечно, сильное слово, потому что даже вот при помощи таких слов мы сразу ставим в определенный ряд. Да, битва за Москву, Сталинградская битва, локальная, Курская битва. Локальное боестолкновение. Да, боестолкновение, совершенно верно. Но зато ледовое побоище, у нас всего два побоища в истории. Это ледовое побоище и Маево побоище. О Невской битве мы знаем только из одного источника. Все остальное, в том числе и в житийной повести, в основе лежит новгородская первая летопись. Хотя этот рассказ, он тоже очень своеобразный, потому что там есть такие как филологи говорят, у них много всяких умных слов, реминисценции, аллюзии, скажем, с библейскими текстами. Шесть вот храбрых, которые там совершают подвиги, которые частично совпадают с другими подвигами. Иудейская война, Иосифа Флавия. То есть летописец все время использует такие уже готовые клише, он знает, что читатель знает эту литературу, и он поймет, о чем идет речь. Что касается Ледового побоища, тут гораздо более такая надежная основа, потому что мы имеем как минимум 5 источников, которые не зависят друг от друга и рассказывают об этом событии. Это новгородская летопись, 3 псковские летописи, которые в какой-то части, значит, опирались на новгородское летописание, летописание Северо-Восточной Руси, потому что мы забываем, что в сражении на Чудском озере принимал участие и Андрей Ярославич, которого отец послал, да, на помощь Александру. И что самое интересное, мы имеем свидетельство с другой стороны. Это Ливонская рифмованная хроника старшая. Вот она, это важно, да. Да, она была написана была позже, но на основе архивных материалов вообще немцы очень четко видели. Это вот в отличие от Невской битвы, да, где нет никаких шведских источников. Да, совершенно верно. И поэтому мы можем сопоставить эти тексты и вычленить верифицируемую информацию, которая точно повторяется, значит, в одном, в другом, в третьем, четвертом, в пятом текстах. И картина совершенно четкая. Значит, Александр Ярославич отправляется из Новгорода вместе со своим братом в Пскову, берет Псков штурмом, буквально, наездом, да? Он там захватывает немецкий отряд, немцев там, видимо-невидимо, 2 фокта, которые сидели в Пскове. Вопрос, почему сидели, это вопрос другой. Псков подписал договор с орденом о том, что орден берет на себя функции защиты Пскова от Новгорода. Потому что Псков — это не близнецы-братья с Новгородом, а у них были очень сложные отношения, и псковичи все время били за свою независимость от Новгорода с большим или меньшим успехом. И решили встать под защиту, да, ордена. Да, причем они стали достаточно давно. Дело в том, что Ярослав Силович, он периодически совершал походы как раз на землю эстов, поскольку это была земля, которая традиционно платила дань в Новгород, но после 1224 года эти земли начали платить дань ордену, и орден взял их под свою защиту. Ярослав Силович, он, значит, периодически нападал на эти земли, грабил их, что не очень нравилось эстам, вот, и уходил. После этого орден шел грабить русские земли, доходил он не дальше, как до Пскова, и каждый такой поход, это было избор Псков, от 600 до 800 человек павших. Mm-hmm. В общем, псковичи расплачивались за то, что Ярослав Силович изволил, значит, немножко пограбить эстов. И в конце концов псковичам это надоело, они заключили договор с орденом. Александр берет Псков, значит, этот немецкий ограниченный контингент удаляет, вот, и дальше он отправляется уже в земли якобы ордена, как у нас говорят, на самом деле нет. Он вторгается в землю эстов, а территория, которая примыкает к Чудскому озеру и к Псковской земле, это была территория, которая принадлежала не ордену, она принадлежала Дорпатскому епископу. Дорпат — это тот самый Юрьев, который захватили в 1224 году крестоносцы, но они должны были 2/3 земель, которые они взяли под свое крыло, отдать епископским кафедрам. Эсты — это, ну, эстонцы. Да, это предки современных эстонцев. Вот. Он вторгается в землю эстов, или чуть, как ее называют русские источники. Это подтверждается и немецким источником. И отправляет свои войска в зажитие. Зажитие — это буквальное значение сбор продовольствия и фуража. Ну, понятно, что в начале апреля вряд ли они пошли там сено косить. Начали грабить, опять-таки, эстов. Начали грабить эстов, эстам это не понравилось, они обратились к Дорпатскому епископу. Тот вывел свой отряд, в котором, возможно, принимало какое-то участие несколько братьев-рыцарей. Орден. Да, потому что они несли там пограничную службу. Они разбили передовой отряд, как у нас обычно пишут, Дамаша и Кербета. Этот передовой отряд в летописи написан так, что этот отряд был направлен в разгон. Разгон — это разбой, грабеж, буквальное значение. И у нас в исторических словарях дается еще одно. Передовой отряд, разведка боем, под вопросительным знаком. Иллюстрация только одна, вот из этого текста. Потому что, ну, нехорошо сказать, что отправил заниматься разбоем и грабежом. Вот. Значит, отряд этот был уничтожен, и Александр отвел свои войска вместе с Андреем на лед Чудского озера, где и произошло сражение. Там уже был объединенный отряд и орденский, и епископа. Сначала вроде бы удалось прорвать передовой строй Александра, там лучники были, а потом был нанесен удар уже Александром. Как были расставлены войска, никто не говорит. Одно только ясно. Александр победил в этом сражении. Он, по сведениям ордена, значит, убито было 20 рыцарей, 6 было взято в плен. И в псковской летописи, в новгородской летописи написано, что он босиком их погнал по льду. Все. Ну, слава богу, что да. Победил, и мы можем быть спокойны, да, что все-таки спокойны, не что... совсем на пустом месте. Нет, не совсем на пустом месте. Причем, надо сказать, что это не самый удачный поход, потому что Ярослав Всеволодович доходил до Дорпата и заключал договор с ними. Перемирие было заключено, там хорошо пограбил. Пройдет, там, скажем, еще 14 лет, сын Александра захватит Дорпат вообще. Но мы об этом не помним. Но вот это вот событие, которое, кстати сказать, в гимназических курсах в дореволюционной России его упоминали, а вот в лекционных курсах университетских не упоминали даже. Оно стало культовым после фильма «Эйзенштейн». Но получается так, что, собственно говоря, вот если брать современные трактовки Александра Невского, такие официальные или официозные, скажем, да, то на этом, собственно говоря, все останавливается. Все, да, все заканчивается. А дальше начинается одно, Александр еще живет дальше. Да. И, как я понимаю, того дальше начинается интересный период взаимоотношений с Ордой. Ой, самый интересный период. Причем не только с Ордой, у Александра еще были очень интересные отношения. Тут действительно проявился и с Западом его тоже. И полководческий талант с Литвой. Нет? С Литвой. С Западом у него отношения были достаточно специфические. Когда говорят, что он борец против крестоносной агрессии, неплохо бы вспомнить, что он получил 2 письма от Папы Римского. Да. Папа уговаривал его принять католичество так, как сделал его отец. Ну, принял Ярослав Всеволодович католичество или нет, сказать не берусь, потому что об этом, судя по всему, сообщил Плано Карпини, который был свидетелем смерти Ярослава в Каракоруме. И кто его знает, может, у него в отчете по командировке было, что, значит, оборотал Ярослава Всеволодовича. Цель командировки. Да, оправданно. Да. Вот. Александр отказался от этого, но он, судя по письму папы, разрешил построить в Пскове католический храм. Причем текст там такой, что можно подумать, что там речь шла о кафедральном храме католическом. То есть, как сказал настоятель храма Александра Невского при МИДе, при МГИМО, когда мы говорили с ним, он говорит, он был правильно воцерковленный православный христианин. Правильно. Он не делал из этого какого-то культа вот, борьба с крестоносами. Вообще, надо сказать, что к католикам отношение было очень спокойное. Очень спокойное. Но он часто, тем не менее, вот сейчас его часто очень представляют вот именно как борца с проникновением католицизма, да, на восток. На восток. Ну, на самом деле, предел продвижению католицизма на восток был положен немножко раньше. В 1236 году орден был практически разгромлен. Орден меченосцев, я имею в виду, который контролировал как раз эту территорию. Это Шауляйская битва, где объединенные литовские и, если не ошибаюсь, земгальские войска разбили объединенный отряд ордена меченосцев. Был там еще... Газельдорфа, по-моему, отряд немецкий, был убит великий магистр Волквин, там погибло 40 рыцарей. То есть от ордена остались рожки да ножки. Когда создавался орден меченосцев в самом начале 13 века, там было всего 10 братьев. В период рассвета до 100 братьев. Их задача была очень простая – охранять купцов немецких, которые приезжали торговать с Новгородом, с тем же самым, кстати сказать, потому что через Даугаву это был один из основных торговых путей, связь со Скандинавией, с Готским берегом и так далее. Вот. И им было разрешено вести миссионерскую деятельность. Это исключение из правил, потому что обычно вот такие военно-монашеские ордена, они просто защищали христиан, но не более того. Вот. И орден, в общем-то, был не такой большой. Когда они попытались влезть в землю Литвы, там им очень сильно дали. Но мы Шауляйскую битву тоже не помним. По одной простой причине. Она не вписывается в название параграфа в школьном учебнике. Борьба русского народа и народов Прибалтики против агрессии немецких, датских, шведских феодалов. Дело в том, что в этой битве принимало участие 200 псковских бояр. Из них осталось в живых всего 20 человек. Но сражались они не на стороне Литвы, а на стороне ордена, по договору. И поэтому... Не получается. Не получается, да. Потом, надо сказать, что остатки ордена, они до этого рвались объединиться с Тевтонским орденом. То есть получается какая-то разновидность гражданской войны. Ну, не если скажу, что, брать, да, не скажу, что гражданская война, это борьба за сферу влияния. Ну да, я имею в виду, что это внутри как бы одной, ну, этнической, во всех случаях. Ну да, да, если, ну, если не Новгород, гражданская война, просто борьба за независимость, так скажем. Ну, да. Псковичи не очень независимо хотели, от этнической составляющей. Да, да? Не очень хотели быть под крылом у Новгорода. Вот, ну, не совсем удачно, а иногда и более удачно. Игорь Игоревич, а как вы относитесь, вот вокруг Невского там много теорий строится всякого рода. Есть еще взгляд, он всегда на все своеобразный взгляд, Гумилева, да, что через Александра Невского родилось евразийство. Понятно. Да, как соединение России, Руси с Востоком. Я понял ваш вопрос, да. Ну, Лев Николаевич Гумилев, конечно, гениальный человек, он историосов, но он не историк. Он вообще очень скептически относился к источникам, да, и использовал все, что мог. Скажем, это от него пошла байка насчет того, что Александр Невский и Сартак были побратимами, а не дой, а это было больше, чем кровное братство. От него долго добивались, я имею в виду от Льва Николаевича, где это написано, ну нигде. Вот то, что Сартак принял христианство, да. И, судя по всему, то ли православие, то ли несторианство, там есть некоторые споры, есть в армянских источниках упоминания об этом. А вот насчет того, что они побратались с Александром, нет. В конце концов, Лев Николаевич как-то сказал, я это знаю из надежного источника. Мне об этом рассказал один китаец, с которым мы вместе сидели. Ну, это классный источник, у китайца замечательная память, он прожил, видимо, долгую жизнь, он был свидетелем всего этого. Что касается, так сказать, евразийства. Да нет, не с Александра это пошло. Не с Александра пошло. Мы забываем одну маленькую такую деталь. После нашествия Ордынского, после 1242 года, вернее, после 43-го года, русские земли попали в сферу правового поля Великой Монгольской империи. И все решалось в рамках вот этого поля. Когда говорят, что Александр сделал исторический выбор, ну, знаете, тогда исторический выбор делают и все ребята, которых тащат и сажают в автозаке. У них есть выбор, да? И у него тоже такой же выбор был. Значит, отец получил ярлык на великое княжение от Батыя. Но фокус был в том, отец что... Отец Ярослав. Да. Но фокус был в том, что в это время в Орде происходят очень сложные события. Не зная, что происходит в Орде, не зная, что происходит в Ордене, мы не понимаем, что происходит на Руси. Дело в том, что во время западного похода Батый поссорился со своим двоюродным братом Гуюком. А Гуюк был сыном великого Каана Угадея. Батый пожаловался на Гуюка. И поскольку это все происходило во время ведения военных действий, это было страшное преступление, Гуюк был отозван в Каракорум, и отец хотел его казнить. Но потом сказал, ладно, отправлю это дело полевое, отправлю его на расправу к Батыю. И внезапно скончался. И как писал Плано Карпини, многие говорили, что ему помогла тетка, значит, его матери Гуюка, ханши Туракины, которая отравила Угадея. После чего Туракина, а она стала во главе Великой Монгольской империи, вдовствующая императрица, это сильная, да, вообще была такая фигура, она проводит колоссальную, да, колоссальную предвыборную кампанию. Подкупы, уговоры. отзывают все войска с Запада, это спасло, в общем-то, Европу от продолжения нашествия. Вот. Батый туда не поехал. У него разведка работала, у него были глаза и уши свои. Вот. Избирают Гуюка, его врага. И Батый в это время выдает ярлык на великое княжение Ярослава Всеволодовича. Ярослава тут же вызывают в Каракорум, и там его, судя по всему, тоже отравили. И не исключено, что та же самая Туракина. Хотя тут, конечно, утверждать что-то сложно, но все признаки того. И вызывают в Орду, в Каракорум, его сыновей, Андрея Александра. И Плано Карпини писал, что все думали, что их хотят убить. На самом деле, там решался сугубо юридический вопрос. Батый не имел права выдавать ярлыки. Он мог давать грамоты. Ярлыки выдавал только великий хан. Батый нарушил субординацию, но наказали не Батыя, а того, кому он дал грамоту. То есть Ярослава. Да, да. Значит, Андрей и Александр не очень, правда, торопились, но все-таки вынуждены были поехать в Каракорум. Тут вот они сделали свой исторический выбор, то что, значит, или помереть, или отправляться. Отправились. Приехали туда, там уже произошла следующая смена власти, потому что Гуюк собирался идти походом на Батыя, скоропостижно тоже умер в Средней Азии, и начала править его вдова, Агульгамиш. Агульгамиш дала им ярлыки на княжение. Андрею Ярославичу ярлык на великое княжение Владимирское, а Александру на Киев и всю русскую землю. От Киева 200 дворов осталось. Братья вернулись, Александр отправился в Новгород, сразу не заезжая в Киев, а Андрей сел во Владимире. В 1252 году вдруг Александра вызывает Батый и дает ему ярлык на великое княжение. Я на всякий случай все-таки скажу нашим слушателям, к этому времени про всех тевтонов, про все ордена уже все забыли. Да, все уже там 25 раз это все ушло давно. Никто об этом даже и не думал, и не вспоминал. У Новгорода были там свои отношения, но тоже, там, знаете, когда был страшный голод в Новгороде, они говорят, но Бог спас, там три голода, страшный голод был, до людоедства дело доходило, Бог спас, немцы приехали, хлеб привезли. Вот отношение к врагам. Нет такого отношения, понимаете, вот это вот враг, и все, навсегда враг. Значит, в 52 году Александр вызывает Батыя, дает ему ярлык на великое княжение. С чего это вдруг? А все очень просто. В Каракоруме произошел переворот. Батый вместе со своим двоюродным братом Менке, или Мунке, организовали заговор против Агульгамиш, свергли ее, обвинили ее там в государственных преступлениях, и Батый дал добро, как старший из чингизидов, Мунке на то, чтобы тот занял пост, так сказать, великого хана. А Батый получает автономию. И он теперь имеет право выдавать ярлыки. И он дает своему человеку ярлык в противовес Андрею. Андрей бежал, не плюя ворать, все захватил. Дает Александру. Дает Александру, да. И с Александром отправляет. Почему вражда между Александром и Андреем? Да там нет такой вражды. Нет вражды, это просто вот ситуативные такие вещи, когда у Андрея ярлык на великое княжение. Нет вражды, есть интересы. Да, есть интересы, совершенно верно. Есть интересы. Опять-таки, Александр делает выбор? Нет, Батый делает выбор. Так же, как Агульгамиш сделала выбор, до нее Гуюк сделал выбор. А теперь делает выбор Батый. Он выбирает Александра и не ошибся. Но Александр проявил себя как вполне законопослушный. Да, да, он вполне лоялен этой власти. Лоялен. Так же, как и подавляющее большинство древнерусских князей, которые попали под власть Орды. Вплоть до Данила Романовича Галицкого, который сначала пытался оказывать сопротивление. На 8 лет позже, кстати сказать, галицкие земли попали в сферу влияния Улуса Джуча, но тем не менее попали. Да. И иначе быть не могло. Иначе быть не могло. И Александр потом, как вполне, так сказать, добропорядочный губернатор, я не знаю, как, с кем можно сопоставить у нас сейчас, он наводит порядок в Новгороде, когда новгородцы отказались переписываться в число. Наместник, типа, да, такой. Да. Да. Кстати сказать, вот тоже момент. Едут численники переписывать население. Зачем? Зачем? Вдруг монголы проводят перепись. Налоги? Да, налоги, налоги. Это был указ вот того самого Менке или Мунке. Указ этот сохранился, был такой Рашид ад-Дин Фазлаллах ибн Абу аль-Хайр Хамадани, который написал книгу летописи «Джами ат-Таварих», и он пишет по, ну там вернее целый коллектив был, он пишет по архивным источникам, и он приводит этот указ Мунке для того, чтобы прекратить злоупотребление при сборе налогов, провести перепись населения, не включать детей, инвалидов, стариков. Мертвые души, да? Не включать их в перепись. С богатых брать в 10 раз больше, чем с бедных. Недоимки никакие не взимать. Дифференцированный налог. Да, то есть это и прогрессивный налог, и социальный налог, да? Ну да. То есть и, он и помощь, борется и со злоупотреблением. Да. Новгородцы выступают против, так же, как и другие, скажем, земли. Почему? А нельзя проводить перепись. Для христиан это табу. Нельзя. Давид собирался провести перепись, а Елисей ему сказал, что Господь сказал, что не надо этого делать. Сколько дал людей, столько и будет. И все-таки Давид проводит в Библии, да? Да. Перепись, и Елисей говорит, а теперь выбирай, что ты хочешь. Нашествие иноплеменников, моровое поветрие или голод. И все ждут, что сейчас, вот после того, как проведена эта перепись, а проведена она благодаря усилиям Александра, потому что он полтора года подавлял вот это самое восстание в Новгороде. Там носы порезал, глаза повыкалывал. Да, вот, кстати, расправился очень жестоко. Был жестокий правитель он, да? Но он выполнял свой долг, так сказать. Но, кстати говоря, по-моему, у Гумилева, может быть, уже не у Гумилева, но тоже вот как бы как вот это вот такая, как Александр Невский, как родитель или прародитель вот этой деспотичной власти. Да? Тоже не так. Деспотичной власти, вот как раз именно на стыке России именно с Востоком, да, с азиатчиной. Понятно. Нет. Александр не прародитель, он потомок. Он потомок. То есть не он первый? Не он первый. Первым, конечно, был Андрей Боголюбский. Андрей Боголюбский, который хотел быть самовластцем, который убрал все окружение отцовское, убрал своих братьев, племянников и окружил себя холопами, которых называли хорошим словом дворня, или тогда же в эти годы появляется слово дворяне. Вот дворяне – это холопы его. Все, есть государь, есть холопы. Есть господин, есть холопы. Жесткая вертикаль власти. Было три такие государственные модели на территории древнерусского государства, распавшегося к тому времени. Это что-то вроде такой олигархической республики в Новгороде или аристократической республики, не знаю, как ее точно назвать, с очень сильным религиозным уклоном, кстати сказать. Такая монархия, которая похожа на западноевропейские раннефеодальные монархии с очень сильным боярством на юге и юго-западе, Галицко-Волынское княжество, которое недолго просуществовало, правда. Вот. И деспотическая монархия, это северо-восток, это Владимирское княжество при Андрее Боголюбском. У них были, в принципе, равные, так сказать, позиции и равные условия для развития до ордынского нашествия. Когда они попадают в сферу влияния Орды, в Орде точно такие же деспотические порядки, и это дает благоприятную почву для развития деспотических порядков на Руси. Ну, да. Но я имел в виду, или там тот же Гумилев, имел в виду именно то, что вот эта вот азиатская, что ли, составляющая, да, да, она появляется вместе с Александром. Да? Но она дальше развивается и не при Александре, опять-таки, а уже при его потомках. Ну, понятно, да. Да, потому что там происходит еще более интересная вещь, тоже мы не учитываем вот это самое правовое поле Орды. А хан Узбек, это уже начало 14 века, 1312 год, он проводит реформу. Сначала вроде бы религиозную реформу, он берет ислам в качестве государственной религии, против чего выступают все его родственники, и он всех их убивает. Нормально. И раздает, сообщает об этом, кстати сказать, султану, о том, что все в порядке, теперь все, значит, правоверные, и тут же раздает ярлыки францисканским монахам с разрешением вести свободно миссионерскую деятельность. И те пишут, что там колоссальные успехи, они проехали, значит, они папе дают такие отчеты. Вот если их будут притеснять, они имеют право обратиться к хану. Тут же выдаются ярлыки русским митрополитам, То есть на самом деле он использует религию в качестве политического инструмента для захвата власти и передела этой власти. Он отдает теперь власть местной администрации. 22 улуса, во главе стоят 4 карачебека, которым подчиняются эти 22 человека. И эти карачебеки, они как практически все гурганы, то есть они женаты на чингизитках. Мы не знаем 4-го карачебека. Юрий Данилович Московский, он стал гурганом. И вот здесь, правда, был тоже гурганом. Куда делась первая жена, неизвестно. Но он после этого получает ярлык на великое княжение. И право сбора дани получает не Иван Калита, а получает еще Михаил Тверской, которого убирает Юрий Данилович Московский и так далее. И с этого времени начинает вести отчет русских князей. Их начинают не с Рюрика, а их начинают с Ивана Калиты. Когда проходит эта реформа, и эти земли передаются в наследственное владение без права отчуждения этому княжескому роду. И они все себя считают калитичами. Кстати, что-то я сейчас подумал. А слово «иго» — это изобретение уже сталинских времен? Нет, это изобретение Карамзина. Но Карамзин, видите, использовал это в качестве метафоры. Вот. Ну, до этого Ян Длугаш, скажем, употреблял такой термин, да? Но есть и в летописях, есть московское иго, в Новгороде пишут. То есть это слово немножко по-другому окрашено. Да, конечно. И это просто очень удачная метафора, которую потом использовали и вплоть до наших дней. Потому что, как я понимаю, особым-то игом в нашем понимании и не воспринималось, да, тогда власть Орды. Нет. Я больше вам скажу. Вот у меня, например, полное впечатление, что Иван III, когда сражается с Ахматом на Угре в 1480 году, как говорят, он сверг ордынское иго. Извините, а рядом с Иваном III кто стоял? Казанский хан? Крымский хан. Он что, тоже против ордынского иго боролся? Он нападает потом на Большую Орду, именно Крымский хан. И Ахмат уводит свои войска. Он тоже боролся против иго? Да нет, они борются за остатки этой самой Золотой Орды, так называемой. И потом Иван Грозный выполняет программу Ахмата в полном объеме. Он присоединяет Казанское ханство, Астраханское ханство, Ногайскую Орду, Сибирское ханство, Крымскую, правда, ханство осталось так в стороне. Какое? Крымское. Крымское. А так вообще он... В рамках вот этой самой, скажем... По дороге в Петербург. Да, да, да, да, да. Да. Он, в принципе, чувствует себя именно так. И у них даже лексика такая. Вот представьте себе, Задонщина, да, патриотическое произведение, Куликовской битвы, поэтическое, пишет рязанец, Рязань, который стерли с лица земли. Что мы там читаем? Мы там читаем, якобы Мамаю, когда его убивают, убийцы, посланные Тахтамышем, который поздравил Дмитрия Ивановича с победой над общим врагом, они говорят, ты зачем ходил в землю русскую? То тебя била Орда Залесская. Это самовосприятие рязанца. Он Орда Залесская. Заволжские старцы в XVI веке будут писать трактаты и говорят, а хорошо бы нам сделать торговые улусы. Это у них в голове сидит совершенно спокойно. Они чувствуют... Но они в этом живут. Собственно. Они в этом живут, и причем живут достаточно долго. Они с этим... Спокойно, ну, да, свыклись, то, чувствует пришел, себя, да, достаточно комфортно. А как распределял, кстати? Ну вот, там, возвращаясь к Невскому, да, вот он получает ярлык, он собирает налог, что-то отдает в Орду, что-то себе. Да? Значит, Александр Невский еще налог не собирает, собирают сборщики налогов. Ну, сборщики, я понимаю, да. Да. Но эти сборщики, у нас говорят баскаки, кто такие баскаки, вообще никто не знает. 6 упоминаний всего, причем упоминается... Баскак Ахмат, который выкупил право сбора налогов. Против него было восстание, потому что у него было 20 человек. То есть не местный он? Он не местный. Ахмат не местный. Но у него 20 человек в отряде. Русские, которые приняли ислам. А он понаехавший. И против этого и выступают. Не хотят, чтобы бессерминины собирали налог. А он понаехавший сам, начальник, да? Да. Но собирает он баскак, местных. Но вот, да. Кто это такое, сказать очень трудно. Что-то вроде полицейского отряда, который помогает великому князю. Игорь Николаевич, слушайте, но по нашей традиции мы же не можем обойти семью. Конечно. Какой он был семьянин, наш Александр Невский. Да кто его знает? У него же тоже, по-моему, у него же тезка была жена, да, Александра? Да, я не знаю, честно говоря. Никто не знает, видимо. Толком, видимо, никто, потому что вообще у нас летописцы очень неохотно пишут о семейных отношениях. Если мы даже хотим узнать, кто на ком был женат, чаще приходится обращаться к зарубежным источникам. Потому что они пишут. Они пишут. Знаете, ведь у нас больная тоже тема, извините, что вот, значит, Рюрик, кто он был, славянин, скандинав. Да какая разница, легендарная фигура. Легендарная фигура. И узнавать, кто он такой, это бестолку. А вот то, что все князья у нас были иностранцами, это да. Потому что если мы начинаем отсюда, непонятно? Понятно, нет. Ну, да. Они все женятся на иностранках. Ну, да. Дочери выходят за иностранцев. Ну, да, да, почему? Да. Потому что, во-первых, есть ограничения религиозные. Они не могут заключить брак с родственником или родственницей до седьмого колена. Значит, искать это надо где-то там. Подавляющее большинство браков с католиками. Или ну с да, получается тогда схема да, счета. Да, потому что три брака известных вот до 12 века это браки, значит, с греками и болгарами. Ага. А все остальные с католиками. И ничего страшного. И католички приезжают и продолжают здесь поведать, судя по всему, католицизм, хотя ходят в православный храм. Для них это не принципиальный вопрос. Для них это не для принципиальный католиков. Вопрос. И для наших тоже. Для наших, наших православных. Понимаете, все антилатинские выступления, которые были, это все трактаты, написанные греческими епископами. Там все есть нельзя, вместе кланяться нельзя, не дай бог, там, значит, кто-то замуж выйдет или женится. Совершенно безразлично, что они пишут. Все князья женятся, причем не только князья. Игумен Даниил, священник, игумен, едет в Святую Землю, он встречается с Балдуином I, с Иерусалимским королем. Они общаются, обедают вместе, у них чудные отношения. Балдуин разрешает ему путешествовать вместе со своим отрядом до Акры и назад. Балдуин предоставляет ему лучшее место рядом с собой, и тот наблюдает сошествие благодатного огня. Это первое в мире описание сошествия благодатного огня. Целуются, кланяются, едят, и ничего страшного. То есть для них эти вопросы не являются принципиальными. А когда этот вопрос стал принципиальным? Ну вот у нас считают... После раскола? Не знаю. У нас считают, что большую остроту этот вопрос приобрел после 1204 года, когда крестоносцы захватили Константинополь. После Константинополя. Может быть. Не знаю. Это надо специально исследовать, где произошел вот этот перелом в отношениях, когда действительно начинает такое противопоставление жесткое с католиками. Я еще раз говорю, Александр ведет переписку с Папой Римским, ничего страшного. Да, к нему приезжают, значит, товарищи, которые, как эти ксёнзы, которые хотели обратать Паниковского. Да. А не Паниковского, Козлевича. Козлевич, да. И тут тоже приезжают, значит, пытаясь его обратать, а он не соглашается. И тут как раз наступает тот самый ключевой момент, почему он становится святым. Александр. Да. Отказ его от принятия католицизма – это принципиально важный вопрос. Вдруг в мире, я имею в виду в православном мире, оказался единственный светский правитель, который не поступился принципами. Вот Даниил Романович вел переговоры с папой, получил от него, значит, корону там, императорскую, королевскую, там, спорят, Бога ради. Он ведет очень активные с ним, значит, отношения. Константинополь пал, мало того, император и константинопольский патриарх подписывают унию с католиками, признают верховенство папы. Единственный правитель, который не поступился принципами. Александр Ярославич. Он так и, в общем-то, канонизируется как святой благоверный князь. Не как воин-победитель, не как жертва, как благоверный князь. И это достаточно сильная такая позиция. И поэтому, когда в житии пишут о смерти Александра, то говорят, что там просто цитируется откровение Мефодия Потарского. Наступает конец света. Вот просто вот все на носу. Сейчас вот земля потрясется, а мы тут все... После его смерти великим князем становится великокняжного... Кто вокнязился? Ох, сын? Вопрос сын? На зацепку. Нет, сын. А что там с детьми-то? Я имею в виду просто посмотреть. Да, по-моему, Данил Александрович был, потому что я, честно говоря, вот это... Ну, дело не в этом, да. Хорошо, понял. Генеалогических всех этих вопросов не силен. Ну, после Александра как-то туда не вдавался. Но ярлыки начинают передаваться просто по воле хана тому или другому. Ну, я должен признаться, знаете, мы с таким запалом в свое время, когда делали еще журнал «Дилетант», посвященный Тевтонам, Александру Невскому, Ледовому побоищу, мы даже написали так лихо: герой или коллаборационист. Да? Ну, коллаборационист имел в виду, конечно, с Ордой, да, но при этом, в общем, сильно его так уж обвинять в неком коллаборационизме нельзя, потому что таковы были условия существования, условия выживания, если хотите. Да? Вы знаете, я думаю, что вообще вот такие эпитеты, как герой предатель, да. Но это не для того времени, и там совершенно по-другому все выглядит. Он... Да, в каких-то моментах он герой, в каких-то моментах он поступает так, как поступает нехороший правитель. Поступает принципами. Да. Он выживает. Он выживает в тех условиях, которые были. И условия, надо сказать, не самые, так сказать, мягкие, не самые простые. Вот. Он выдерживает свою линию, безусловно, насколько это было возможно. Вот. Героем не назову, коллаборационистом тоже не назову, а все коллаборационисты. Всех, так все, или иначе. Все получили ярлыки. Вообще, мне кажется, что вот эта история с Александром Невским, не только она одна, но раз уж мы сегодня говорим о нем, она, может быть, не то чтобы урок, я вообще тоже не люблю таких громких слов, но для, просто для нам всем она важна для понимания, что нет ничего черно-белого, да, конечно, в истории, конечно. Что очень много нюансов, оттенков. И каждое событие, каждый персонаж, который мы видим там в истории, он объемный, он разный. Он... Конечно. И потом, да. Вы знаете, даже если это, скажем, канонизированный святой, как Александр Ярославич, это вовсе не дает основания для того, чтобы оправдывать все, что он делал. Святость эта не имеет никакого отношения к реальному лицу. Дело в том, что это реальное лицо могло совершить один какой-то поступок и искупить все свои грехи. Не оправдать их, а искупить. Вот он искупил свои грехи тем, что он не принял католицизм. Ну, да. Ну это опять же в глазах Русской Православной Церкви. Да. Да? Может быть, многие сожалеют, что он не принял. Ну, не знаю, вряд ли это помогло бы чему-то. Знаете, у нас же много строят теории, концепции «если бы». Если бы Владимир, у Владимира тоже был выбор, что принять, да? Православие, христианство, там даже ислам был, да? Ислам был, да. Кто его знает, как бы тогда все повернулось. В значительной степени определялась все ситуация, конечно. С кем в это время более тесные отношения, с кем более слабые. В Великом княжестве Литовском это вопрос был вообще 25-й. Скажем, Миндовг для того, чтобы предотвратить походы крестоносцев на Литву, он принял католицизм. Он принял католичество и заявил об этом папе римскому, все. Но как только надо было заключить договор с джамайтами, чтобы они вошли в состав, он тут же отрекся и стал... язычникам, а сын его, Войшелк, принимает православие. Для них это не принципиально. Не принципиально. Игорь Ильич, может, последний вопрос, так, чтобы подвести итог нашей беседы. Александр Невский вот глазами великих русских историков, да, там Карамзина, которого мы сегодня упоминали, там Ключевский, Соловьев, да, у них одинаковая оценка его. И вообще, какое он в их глазах занимает место? Ну, приблизительно одинаковое. Причем, скажем, Соловьев очень подробно расписывает Невскую битву и говорит, что она имела сакральное значение. Карамзин? Нет, Соловьев. Соловьев. Соловьев. Он, скажем так, характеризует. У Карамзина много написано, но он дает примеры для цесаревича. Ну да. Он, значит, рассказывает ему, как надо быть, и основывается на житийной повести и так далее. А так отношение было самое разное. Карамзин у нас из правительственной комиссии по фальсификации истории. Вот. Скажем, Платонов, он в школьном курсе, он рассказывает о Невской битве, о Ледовом побоище, в университетском лекционном курсе ни слова о Ледовом побоище, только Невская битва. Только Невская битва. Я еще раз говорю, что Ледовое побоище до 1941 года это не событие. Не событие. Это не событие. Это благодаря гению Эйзенштейна, гению Прокофьева, гению Николая Черкасова, да, это становится событием. Ну и... И попадание в десятку просто. Вот я еще раз повторяю, Эйзенштейн снимал фильм о предстоящей войне. В 1938 году. Да, и он абсолютно точно попал. Абсолютно точно. Это вот то, что было нужно. Ну вот, уважаемые наши телезрители, слушатели, мы завершаем разговор, сегодняшний разговор, но не завершаем, наверное, оценки, давать исторические оценки и Александру Невскому, и вообще. Конечно, вы можете, разумеется, легко находится и работа Игоря Николаевича Данилевского, и всех тех историков, которых мы сегодня назвали и не назвали. И изучайте дальше и Александра Невского, и все другое, что связано с русской историей. Это была программа «Дилетант». Спасибо и до встречи.